Один из матросов уже замахнулся, чтобы нанести удар, но я вовремя остановил его, перехватив его руку. Другие угрожающие нависли над сержантами, поняв, что сейчас им устроит темную, а точнее светлую, и забьют всем кубриком. Я решил действовать незамедлительно. Так, стоп, я поднял руку, чтобы задним рядам было видно, кто говорит. Пацаны, понимаю ваше возмущение, спасибо за поддержку, но не здесь и не сейчас. Недовольство подлым поведением сержантов в учебке достигло своего накала и грозило перерасти в бойню, но мой едва нарождающийся авторитет у погодков сослуживцев каким-то чудом заставил ребят отступить. Слушай, Цыплаков, обратился я к своему недоброжелателю, глядя прямо в глаза. Он хотел было что-то промямлить в ответ про субординацию, но я даже не дал открыть ему рот. Помолчи и послушай. После случая на полигоне и в умывальной, я вообще плевать на тебя хотел, ты для меня ноль без палочки. И я тебе обещаю, что сверну тебе хлебальник, несмотря на твои сержантские погоны. Но потом, что ао, у Цыплакова глаза повылазили из орбит, да я тебя... Он попытался двумя руками схватить меня за грудки, но в это время толпа как-то зашаталась, загудела и недовольно расступилась и пропустила прапорщика Шматка, который нес на плече армейский вещмешок. Что здесь происходит? Через секунду он был между мной и Цыплаковым. Раздача почты, товарищ прапорщик. Младший сержант вытащил моментально из-за пазухи конверт с моим письмом и сунул мне в руку от греха подальше, затем вытянулся по струнке перед Шматко. Прапорщик смерил его взглядом с ног до головы, он понял, что что-то не так, но ничего не сказал. Ситуация с почтой разрешилась сама собой в мою пользу. Бурцев, Шевченко за мной. Прапорщик развернулся и направился к выходу. Товарищ прапорщик, у нас политбеседа, верну после отбоя, беседу проведете с остальными. Есть. Несмотря на то, что не все из матросов любили прапорщика за строгость, он оказался нормальным мужиком. Что у вас с сержантами? Спросил Шматко, как бы невзначай. Серега Шевченко ответил за меня. Товарищ прапорщик, каждый человек должен повстречать и победить обезьяну, иначе он человеком так и не станет. Ты на что намекаешь? Кого считаешь обезьяной? Сержанта Цыплакова, что ли? Не пойму, ну вы же не считаете его святым. Я же вас не обижу, если скажу, что не намекаю. А если он тебя считает своей обезьяной, так же как и ты, ну это легко проверить. Товарищ прапорщик, кто из нас обезьяна? Нам достаточно просто вместе подойти к зеркалу и посмотреться в него. Сразу все встанет на свои места, ибо, если в зеркало смотрится обезьяна, оттуда никогда не выглянет апостол, сержант максимум увидит осла. Я себя всегда человеком вижу. Плохо быть надменным, Шевченко. Вам нужно учиться взаимодействовать по уставу, а не собачиться и видеть в другом животное. Вы с ними уже неделю никак не можете по-человечески разобраться, так чтобы раз и навсегда. Вам уже настучали? Не настучали, а доложили, и вообще земля слухами полнится. У меня дилемма: или вас в спортроту отправить, или арестовать на 10 суток. Арестовать? За что? Не за что, а для чего? Чтобы младший сержант Цыплаков не выпил вам всю кровь в свою последнюю неделю. Мы с Серегой переглянулись. В последнюю неделю? Так ему еще полгода до дембилета, удивленно прокомментировал новость Серега. Да, в последнюю неделю, переводит его на корабль. А как и почему сие мне неведомо, товарищи матросы, мы пришли. Вопрос со спортротой и арестом так и повис в воздухе. Пожалуй, можно было признать, что Шматко проявляла нас отцовскую заботу. Ведь можно легко представить, как Цыплаков мечтал превратить нашу жизнь в полный ад. Остановившись на секунду у входа в здание местного клуба, он приоткрыл двери коротко, но бодро, чуть растягивая первый слог, скомандовал «Заимена» и краткое. Войдя в помещение, мы увидели, что шкаф и Закаев уже ждут нас внутри. Они встали при нашем появлении и поприветствовали нас. «Чем богаты, тем и рады», — сказал Шматко, доставая белый хлеб, банку кильки в томате и простую вареную картошку в мундире из узелка, а еще железную банку с халвой. «Вот, жена по-быстренькому сварила». Магазины закрыты, а дома шаром покати, как бы оправдываясь за скудный солдатский ужин. Товарищ прапорщик, да это просто какой-то королевский подарок. Спасибо огромное. Мы одобрительно загудели. Наши желудки, свернутые в узел, давали о себе знать. Голод разыгрался не на шутку. Мы понимали, что скорее всего он все домашние запасы увел у жены из-под носа. Ну, королевский или не королевский, я не знаю. Но надеюсь, мальца-червячка вы заморите. Ложка и вилка только одна. налетай. Он достал складный нож по типу перочинного с вилкой и ложкой. Теплая картошка показалась необычайно вкусной, а вместе с килькой, которую мы по одной вылавливали из банки и выкладывали на кусочки хлеба, ощущалась нереальным деликатесом. Когда мы закончили, Шматко сообщил: «Бодров, Шевченко, решение принято, 10 суток, ареста, товарищи бойцы». «За что?» – удивились Закаев и Казах. «Было бы за что, так вообще, убил бы. Может, мы сами, товарищ прапорщик, порешаем с этими товарищами, без ареста?» – спросил я. «Нет, задача командира – выполнять боевую задачу, при этом всеми силами и средствами беречь жизни и здоровье бойцов, чем я занимаюсь. Отставить разговорчики». На следующее утро после зарядки и завтрака нас с Шевченко вызвали в штаб, а потом повезли колхоз имени Свердлова в кузове «Шишиги» 66-го газона с черными пластиковыми маскировочными накладками на фарах. Там, в колхозе, который был подшефной территорией нашей учебной части, мы должны были отбывать свой арест. Шматко нам намеренно ничего не рассказал о колхозе и условиях содержания, только с серьезным видом сообщил, что там не курорт, и нам нужно вести себя мужественно, не позорить часть, достойно переносить тяготы армейской службы. Мол, приедете, сами все увидите, как люди от зари до зари жопами вверх в поле трудятся. Но посоветовал на легкую работу в поле не рассчитывать. Поэтому мы морально готовились участвовать в сельхозработах. Начали гадать, что же скрывалось за туманными рассказами Шматко о колхозе и что же нам придется там делать 10 дней. Серега к моим предположениям о том, что нам поручат вычищать навоз из коровников, отнесся стоически и сказал, что Гераклу тоже пришлось таскать дерьмо в Авгеевых конюшнях, нечищенных 30 лет. Ехали мы не одни. В кабине вместе с матросом-водителем ехал офицер, старший лейтенант с флота. Перед самым отправлением к нам в кузов подсел парнишка лет 22. Старшина, служивший сверхсрочную, прибывший в нашу часть с какими-то особыми поручениями из штаба округа, о которых он не особо желал распространяться. Зато он выведал у нас все про наш арест. Он не бывал в колхозе, в который нас везли, но зато всю дорогу в красках рассказывал нам с Серегой, как сам загремел на губу на 10 суток. На второй год службы, когда я еще служил срочку, пошли мы с Кентом в самоволку. Все это в первый раз. Кровь молодая, играет, потянула нас до местных поселковых девчат. До них, до девчат километра 4 по полю. Дело было в пятницу, а значит, в поселке в клубе танцы. А надо сказать, что это была моя первая самоволка. До этого я из части не бегал. Нашли место поудобнее пониже, перепрыгнули, как понимаете, через забор, вылазим из кустов на тротуар, а навстречу комдиз с женой прогуливается. Ёкарный бабай, мда, вот это попадалово. Старшина открыл рот и закатил глаза к небу. Представляете, он вальяжно так подходит и радостно нам с Кентом объявляет, что мы допрыгались. Мать моя, родина, а я большевик. Сходили ублюдки на блюдки. Понял я, что гарнизонная губа по мне плачет, а про нее разные слухи ходили. Ну, короче, комдив говорит, что кто хоть раз сидел на гауптвахте, выходит оттуда другим человеком и знает, что это место, где есть время задуматься о вечном, раскаяться в содеянном проступке и почувствовать себя в роли арестанта. Наша шишига, идя по проселочной дороге, раскачивалась из стороны в сторону, и когда мы наезжали на ухабы, то подпрыгивали и касались головой аж до самого тканевого потолка, несмотря на то, что сидели на лавках. Ну так вот, привезли нас вечером с Саньком, моим Кентом, на губу. Помню, как радостно меня оформляли, называя при этом нас преступниками. Я такого никогда не слышал, чтобы военнослужащих называли так. При оформлении начальник караула так и сказал: «Ничего, мы этих сволочей и бандюк здесь быстро перевоспитаем, выйдут абсолютно новыми людьми». Потом меня разоружили, отобрали ремень, забрали личные вещи и отвели в общую камеру, где нас дружелюбно встретили еще двое арестантов. Ништяк, думаю, обстановка нормальная, раз люди живут и улыбаются, значит и тут жить можно, везде радостно встречают. Но не тут-то было. Вечером произошла смена караула и ночкара, состоялось построение арестантов и знакомство с новым начальством. Им оказался старший лейтенант Сиволапов, который и на самом деле выглядел как огромный медведь, здоровый и грозный. Он ходил, заложив большие пальцы за ремень, а у него за спиной два автоматчика с каменными лицами стоят. Спрашивает нас, за что получили 10 суток ареста. Только я рот раскрыл, слова не успел сказать про самоволку, он тут же меня прерывает и сообщает, что я обратился не по уставу и накидывает мне еще двое суток ареста. Я хотел было возразить, но он мне еще двое суток добавил. Дисциплинарное взыскание. Хоть стой, хоть падай. Вот блин. Так в первый день я себе срок на 40% удлинил получается. Ладно, думаю, хрен с ним, выживу, как-нибудь. Вечером нас совсем не кормили, потому что нас после ужина привезли. Объявили отбой. Первая ночь в камере. Получив грубо сбитые деревянные щиты, которые все называли почему-то макинтошами, и которые заменили нам кровати, мои сокамерники мгновенно дико захрапели. Постели никакой, а мне на них лежать неудобно. Бока больно мнут, холодно. Короче, я совсем не спал, не знаю, как в утро дождался. То ли от этого немыслимого по выдаваемым трелям храпа, то ли от пережитого, то ли от того, что в ковбойских фильмах макинтошами гробы называли. А еще меня за самоволку совесть мучила. Я лежал и думал, что сам виноват, не полезь я через забор к мифическим бабам на танцах, я бы спал сейчас в нормальной солдатской кровати, которая на тот момент казалась колыбелью. В общем, под самое осознал я через занозы, болящие ребра, выпирающие кости всю тяжесть совершенного проступка. Конечно, губа плохое место, но просто так туда не попадают. Без гауптвахты наша армия и флот точно существовать не могут. Солдаты народ молодой, горячий, их поведение, как говорится, зачастую нуждается в корректировке. Мне лично ясно, что всегда будут солдаты, нарушающие дисциплину, творящие всякую хрень. Что делать с солдатом, самовольно ушедшим из части за бабами, как я, или нажравшимся спиртяги и разгуливающим по части бухим, то есть в алкогольном опьянении? В тюрягу уже не посадишь, реальный срок не даже, да и незачем, это по дурости все, без умысла злого бывает. А вот охладить пыл, прочистить мозги и прийти в себя губа часто помогает. Если человек не идиот, то он реально исправляется. Во время отсидки на губе запрещалось курить, разговаривать и днем спать в камерах. Все передвижения вне помещения камеры только под контролем конвоя. Если на улице, это два человека с автоматами. Все действия, умывание, прием пищи, туалет тоже осуществлялось под непрерывным контролем конвоя, что создавало не совсем приятные ощущения постоянного присутствия посторонних людей в личной жизни. Начкар два раза свои требования не повторял. Конвойные вообще не церемонились, отношение к арестантам было одно, лишнее движение расценивалось как нарушение дисциплины. Вот такие условия содержания жизни и быта дали мне время на то, чтобы понять и осознать, что прежде чем что-либо сделать, надо несколько раз подумать. Стол и лавка в камере были забетонированы в пол на таком расстоянии, что сидеть больше часа на них было нереально. Т.К. затекали ноги, руки и спина. Видимо, так было задумано, чтобы арестанты не спали за столом. В камере всегда был постоянный порядок, малейшее замечание грозило наказанием. Отказ от выполнения требований и приказов конвойных с начальником караула также грозил большими проблемами вплоть до увеличения срока на сутки. При посадке все личные вещи были и так изъяты, но, тем не менее, раз в день проводились обыски с полным осмотром камеры. Проверяли и шмонали все, вплоть до трусов. Засыпать на макинтоше, как остальные, я научился примерно на третью ночь, когда был не выспавшийся, замученный и изможденный. Когда кто-то был рядом, те ребята, что были арестованы раньше нас, вышли на волю через неделю. Находиться на губе как-то сносно. Мы с Саньком могли тихонько переговариваться, а вот одному вообще труба. Санька выпустили ровно через 10 дней, а мне еще 4 сидеть. В общем, пацаны, скажу я вам, что спустя двое суток у меня возникло подавленное состояние. Тоска и отчуждение посетили меня. Хотелось выть волком и поскорее свалить отсюда. В горле стоял комок. Во рту пересохло и постоянно хотелось пить и спать. Несправедливо ведь. Одному очень муторно это все переживать. Самому заклятому врагу не пожелаю. Выходил оттуда, как заново родившийся. Что правда, то правда. Не соврал в первый день принимающий начальник караула. Вышел другим человеком. Я потом сам получал наряды на пост в карауле на губу. Самым неприятным постом являлась кукушка, охрана самого караульного помещения и ворот. Потому что утром офицеры идут в штаб, а обход через проходную почти квартал по диагонали, через ворота норовят проскочить. А ты как кукушка из часов выскакиваешь и требуешь пропуска, за то, что отказываешь в проходе, как по уставу, тебя ненавидят и запоминают. А лучшим постом была гауптвахта. Губа располагалась в пристройке к караульному помещению. Там было зимой тепло, если в зимнем тулупе, Летом прохладно, недалеко и спокойно. Дело в то водить арестантов. Не проверок и поверок. А еще, только с разрешения начкара, если какой-нибудь свободный земляк просил передать другому земляку за железной дверью какую-то передачку, то ты как бы людям хорошее дело делал. И тебя благодарили куревом, хавчиком, ну всяким. Так что лучше на губу только караульным попадать. Запомните. Газон заскрипел тормозами и остановился. Мы словно кегли, все втроем по инерции сначала качнулись в сторону кабины, а потом обратно. Стукнула дверь шишиги. Старшина откинул полог тента вверх и выглянул наружу. По-моему, мы стояли на какой-то центральной улице в деревне. Кажись, вы приехали, пацаны. Через секунду у борта снаружи появился тот самый офицер, ехавший в кабине. Шевченко, Бодров, на выход. Глава 17. Газон заскрипел тормозами и остановился. Мы словно кегли, все втроем по инерции сначала качнулись в сторону кабины, а потом обратно. Стукнула дверь шишиги. Старшина откинул полог тента вверх и выглянул наружу. По-моему, мы стояли на какой-то центральной улице в деревне. Кажись, вы приехали, пацаны. Через секунду у борта снаружи появился тот самый офицер, ехавший в кабине. Шевченко, Бодров, на выход. Мы выскочили из кузова, перепрыгнув через задний борт и подняв облачка пыли светло-горчичного цвета на грунтовой дороге. В колхозе жизнь била ключом. На самой улице было довольно много народа. Один из немногих мужиков в кепке и черном костюме, штаны которого были заправлены в блестящие хромовые сапоги, ехал по делам на здоровенном ХВЗ, велосипеде Харьковского завода. Во дворах россыпью паслись куры и гуси, выуживание клювами червей и семена только им известных растений. Множество местных женщин разных возрастов, все как одна, в косынках или платках поддерживали то, что называется деревенским укладом. Некоторые болтали друг с другом у низких калиток, держась за штакетник, другие вешали стирку, белье и стиранную одежду на веревке. Третьи выливали из сеней грязную воду из ведер прямо на траву, разгоняя кур, испуганно кудахчущих, машущих своими беспонтовыми крыльями и взмывающих на полметра над землей. Избы в колхозе были добротными, из толстенных бревен, с резными воздушными, можно сказать кружевными, наличниками на окнах. Меня всегда они особенно интересовали. Я вслушался в это слово, наличник, и старался постичь его смысл, находящийся на лице. Фасад дома – это его лицо, обращенное к внешнему миру. В наших деревнях так. Лицо должно быть умытым и красивым, так как оно своего рода визитная карточка, отличающая обитателей дома от всех остальных. При этом может показаться, что это самое деревянное ажурное кружево вокруг окон простое украшение, совсем как косметика на глазах современных красавиц, для того чтобы нравиться прохожим. Однако раньше ничего не делалось просто так, все имело смысл. Конечно, эстетика у предков играла важную роль. Была еще практическая сторона дела. Наличники служили защитой от сквозняков и шума, так как ими прикрывали щели между оконной коробкой и стеной, а резные орнаменты и символы, прямо как у древних греков, оберегали дом от вторжения злых сил и привлекали энергию добра к его жильцам. Ведь видишь красивый наличник и восхищенно улыбаешься его красоте, трудолюбию мастера его создавшего. Я посмотрел на голубое небо и подправил гимнастерку под ремнем. Как ни странно, наше присутствие не вызвало ни у кого особого интереса, на нас просто никто не обратил внимания. Ну, бывайте, капитан как-то совсем не по-уставному обратился к нам, вытащил из планшета какие-то бумаги и протянул Шевченко: отдадите председателю, а через 10 дней вас заберут. А где нам его искать? Ждите, он сам вас найдет. С этими словами капитан развернулся и направился обратно в кабину. Старшина в кузове всю дорогу рассказывал нам про губу. Недоуменно пожал плечами, когда мы с Серегой перевели взгляд на него. «Держитесь, пацаны, сам не знаю, куда вас занесло, но вы это ничего не бойтесь, на рожон не лезьте, или пан, или пропан, давайте, удачи вам», — дал нам совет попутчик, смешно путая глаголы из пословицы с названием «горючего газа без цвета и запаха» и помахал рукой из кузова тронувшегося газона. Машина подняла огромный пыльный клубок и уехала, скрывшись за пригорком через пару минут. Мы с Серегой посмотрели ей вслед, потом переглянулись. Напротив стояло сельпо, одноэтажный сарай веселой голубой расцветки. Я кивнул Сереге. Пошли. И мы направились к входу в магазин. Зайдя внутрь, мы увидели крупную продавщицу, скучающую у прилавка в синем платье в горошек, белом переднике и таком архаичном чепчике в виде небольшого кокошника на голове. Она показалась безразмерной женщиной. Ее большая грудь как бы вываливалась на прилавок, накрывая добрую половину костяшек на счетах. Ее талия заслоняла собой добрую половину ценников на полках за спиной. Она опиралась руками на прикассовое пространство, морально заполняя собой весь свободный объем сельпо. Ее грустные глаза были устремлены вдаль в какие-то глубины деревенских смыслов и бабьей крестьянской тоски. «Солдатики, даже не вздумайте простить. Водки нет и не будет еще неделю». Она обратилась к нам с показной равнодушной интонацией, которая была возможна только в советской сельской торговле. На самом деле, мы с Серегой Шевченко, двое вошедших солдатиков, вызывали у нее жгучие интересы и раскрашивали хоть какими-то событиями ее монотонные повторяющиеся будни. Но по велению неписанного деревенского кодекса, она должна была демонстрировать полное равнодушие, опустив массивный подбородок на свой кулачок. «Здравствуйте, так мы это...» Серега чуть сконфуженно посмотрел на меня, потом на продавщицу. «Мы и не хотели водки. Печенье есть, развесное курабье, по рубль 20 и земляничное по 36 копеек за пачку». Она нисколько не оживилась, хотя в ее глазах блеснуло уважение, видимо, за то, что мы не стали просить водки. Он полез в карман и извлек горсть мелочи, чтобы пересчитать свои деньги, но я уже вытащил мятые рубли и протянул ей. «Две пачки, пожалуйста. А молоко у вас есть, Зин? Ты представляешь, молока спрашивают». Она обратилась к женщине, вошедшей в сельпо за нами. По ее интонации было непонятно, то ли она нас категорически осуждает, то ли удивляется, словно мы у нее попросили продать нам наркотиков. «Здравствуй, Лизавета. Ребятки», — ласково обратилась сухонькая женщина лет 60 в цветастой юбке и белой сорочке и в таком же платке, — «а вы в любой двор зайдите и попросите, там матросам молока за просто так дадут. Я знаю, что вы матросы с учебки. Вас в наш колхоз вместо губвахты отправили». «Максимыч», — сказал. Она тоже исковеркала немного слово «губвахта», пришедшие к нам, когда царь Петр I учредил воинские гарнизоны и комендатуры. «В любой двор, да неудобно, как-то», — Серега стеснительно опустил глаза. «Я тоже не мог себе представить, как можно прийти и вот так запросто попросить молока». «Ну да, неудобно им», — возмутилась дородная Лизавета. «Неудобно, когда сел на улице срать, а подтереться нечем, даже лопуха нет. Или когда 6 кружек пива выжрал, а ширинку заела. Вот когда неудобно». Она с довольной улыбкой выложила на прилавок 2 пачки печенья в бумажной упаковке и обсчитала до копейки сдачу. «Лизавета, что ты такое говоришь?» Зина укоризненно подсокала языком и делано махнула на толстую продавщицу рукой, совсем язык у ней без костей. «Но вы не обращайте внимания, ребятки, она не со зла, добрая она. А что я такого сказала?» Брови Лизаветы поднялись домиком, она наивно посмотрела на односельчанку. «Вообще она хорошая женщина, жаль только одинокая, Федьку своего за пьянку в прошлую субботу выгнала, тумаков ему надавала». Так мы узнали причины вселенской тоски Лизаветы, заодно и то, подноготную сельской драмы и что она может за свои убеждения и поколотить. «Чего это я одинокая? У меня знаешь, сколько ухажеров. Вон полдеревни за мной ухлестывает, глазки мне тут в сельпо строит. По что тебе полдеревни? Своего мужика надо воспитывать, но в меру. Ну выпил он немного, ну с кем не бывает. Ты его где словом, где лаской? Зин, надоело мне воспитывать-то. Выпил немного, говоришь? Да он, как в ремонтные мастерские идет, так на бровях возвращается. Вся деревня с него смеется. Добрый он, всем, все за бутылку чинит. Я сколько уж терпела, уж сколько он мне обещал, что в последний раз». Она грозно зыркнула на нас с Серегой, будто это сы его в мастерских спаивали и являлись причиной всех ее семейных ссор. Потом продолжила: «Не держит слово падлюка, а тут еще права качать начал. Говорит, мол, имею права на трудовой отдых. Вот и получил за свой отдых. Не, с меня хватит. Хорошая она, ребятки, просто справедливая. Все на наших бабах держатся. Вот и черствеют иногда сердцем наши бабоньки. Но вы не подумайте, она и изверг, отойдет и примет своего Федора обратно. А сейчас пойдем, я вам сама молочка отолью». Мы попрощались с Лизаветой и пошли за Зиной. Она жила совсем недалеко. Сначала мы отказались от ее приглашения войти в дом, но она настояла, и мы прошли вслед за ней на кухню. «За что вас наказали?» — спросила она, поставив перед нам тази с домашними пирожками и бидоном с молоком, Ешьте, ребята, не стесняйтесь. Спасибо большое, ну судя по пирожкам и молоку, нас скорее даже поощрили, чем наказали. На соревнованиях хорошо выступили. Так вы спортсмены, Петр мой, тоже в молодости спортсменом был. На лыжах бегал, всех обгонял. Она показала рукой на свадебную фотографию, висевшую на стене. Ага, а где он, Петр ваш? Поинтересовался Серега с полным ртом, жуя очередной пирожок. Уж очень у вас пирожки с картошкой вкусные. Так на работе, в полях сейчас мужики наши. Он у меня шоферит, хотя и на тракторе, и на комбайне может. Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, вам силы нужны. У меня сейчас внук тоже в армии служит. Может и его кто-то вот так отугостит. Народ-то у нас добрый, солдатиков и матросов голодными никогда не оставит. На улице раздался звук приближающегося мотоциклетного двигателя, который был заглушен за забором. С улицы донесся голос: «Теть Зин, арестанты у вас, пусть выходит». «Чего тебе, Лешка?» Зина отодвинула вязаную занавесочку и выглянула в приоткрытое окно. «Максимыч сказал, чтобы я их в клуб вез, срочно». За забором у лавки стоял зеленый М-72 с коляской, старый советский тяжелый мотоцикл, копия немецкого мотоцикла BMW R71. В водительском седле сидел рыжий и очень конопатый парнишка лет 16-17 и грыз семечки. «Идут они, идут. Не торопи, дай людям с дороги поесть немного». Зина недовольно выпалила в окно Лехе. «Мы встали. Зина собрала нам в узелок хлеба, картошки, пирожков, положила сахара. Спасибо не надо, тетя Зин, я не решился ее назвать баб Зиной, не хотел обидеть, хотя по возрасту она была уже бабушкой, вы и так нас напоили и накормили. Что вы, ребятушки мои золотые, что вы, давайте, давайте берите, небось в части таких пирожков нет». «Это правда, нет таких», почти в один голос ответили мы с Серегой. «Тетя Зин, если что нужно прибить, починить, перетаскать, то вы говорите, мы с удовольствием. Я хотел отблагодарить эту благородную и добрую женщину. Да мой Петя-то сам дом в порядке держит. Разве что потом попрошу вас, Степановне, с кровлей помощь. Она одна живет, старенькая уже. Вы на сколько деньков у нас?» «Говорят, на 10. «Ну тогда я вас через правление и Максимыча найду». «Конечно, мы с радостью поможем, тетя Зин, спасибо. Ну мы пойдем, давайте, давайте. Вы забираете-то узелок, платок потом мне вернете». «Хорошо, спасибо». Мы стали выходить через сени. Ну, наконец-то вышли, арестанты. Наш юный конвоир курил папиросу в Беломорканал, стоя оперевшись на мотоцикл. «Присаживайтесь. А да я задолбался сначала искать вас по всей деревне, а потом и ждать, пока вы харчуетесь». Он дерзко кивнул и сделал акцент на слове «арестанты». Ему явно нравилась его роль, но этим он нам совсем не испортил настроение после Зининых пирожков. Я даже понимал причины его бравады и нагловатого поведения. Когда тебе 17 и ты только переходишь из разряда подростков, фактически щенков, в первую мужскую лигу, где уже совсем другой спрос и другие правила, то хочешь казаться ровней, уж никак не нюни или зеленым молокосом. Поэтому и дерзишь, маскируя свой страх грубостью и глупой бравадой. Тебе еще невдомек, что уважение старших завоевывается совсем по-другому. Поэтому я приветливо улыбнулся, протянул руку, представился, представил Серегу и сказал: «Вези нас к Максимычу, дорогой наш тюремщик». Мы уселись на мотоцикл, я в коляску, а Шевченко позади парня. Леха немного растерялся, быстро в две затяжки докурил папиросину, щелчком среднего пальца отправил окурок по параболической траектории куда-то в сторону дороги, но нашелся, что ответить. «Ну, во-первых, не по своей воле, сам председатель колхоза приказал, сами понимаете. А во-вторых, ничего я не тюремщик, я просто сопровождающий». «Хорошо, вези нас, сопровождающий. Давно за рулем-то?» «Так же дружелюбно, как и я», спросил Серега. «С пеленок, не боись, довезу так, что всю жизнь будешь вспоминать плавность хода». Он подпрыгнул, а потом всем весом опустился на педаль стартера своего М-72. Двигатель мотоцикла завелся с полпинкой, машина мелко, но монотонно завибрировала. Чувствовалось, что за мотиком следят. «Твой мотик, движок четкий», похвалил я парня. «Нет, батин, но слежу за ним я. Звиняйте, хлопцы, но шлемаков у меня для вас нет. Держитесь». Леха дал газу, и мотоцикл с громким треском понесся по грунтовой деревенской дороге, пугая местных кошек и разгоняя домашнюю птицу. Он действительно умел хорошо водить, потому что когда я видел местные ямы и ухабы, то у нас захватывало дух, и мне казалось, что, летя на большой скорости, Кто-то из нас троих должен был бы непременно вылететь из седла или коляски. Но каждый раз мы так плавно преодолевали дорожные неровности, что примерно на пятый или шестой ухаб я понял, что это не случайность, а опыт, приобретенный за несколько лет вождения. И вправду, мальчишки в советских деревнях гоняли на мотоциклах чуть ли не с первого класса, и, порой, глядя на стиль их вождения, казалось, что они родились прямо вместе с мотоциклом. Леха минут за пять доставил нас к двухэтажному зданию правления колхоза, которое смахивало на старую барскую усадьбу. Совершив небольшой лихой крюк, Леха остановил мотоцикл под постамент, на котором стояли скульптуры колхозника и двух колхозниц. Колхозник почему-то держал двумя руками гроздь винограда. Он был одет в ботинки и костюм, женские же фигуры стояли босиком. Одна держала в одной руке колосья и серп в другой, вторая сноп соломы и тоже серп. «Приехали. Вон правление, вам на второй этаж», — с довольной улыбкой сообщил Леха. «Спасибо, увидимся еще, Леш». «Ну, бывайте». Юноша дал газу и тут же умчался по своим делам. «Тут вроде виноград не растет», — задумчиво разглядывая памятник, произнес Серега. «Возможно, такое задание было. Фантазия председателя. А может быть, в воображении скульптора, виноград был одним из древнейших символов плодородия, изобилия и жизненной силы», — предположил я. «А возможно, скульптор был еще тем алкашом, очень любил вино, и нечего лучше не придумал. Пошли искать Максимыча, тебе не кажется, что это какая-то странная гауптвахта, Макс? Поживем, увидим». «Пошли», — мы направились ко входу. Поднявшись на второй этаж, мы довольно быстро сориентировались и нашли кабинет председателя. Он оказался запертым. «Мальчики», — соловьиным голоском обратилась к нам сухощавая женщина лет 40 в очках с большой роговой оправой, — «Николай Максимович вас не дождался, уехал на партсобрание в райцентр. Вы же спортсмены?» «Да, так и есть». «Вот и хорошо. Николай Максимович сказал, чтобы вы шли в клуб, вас там встретить Раиса Михайловна, вам нужно из подвала перетаскать парты наверх, на первый этаж, она вам покажет». «А где этот клуб?» «Я вам сейчас покажу», — она жестом пригласила нас к окну, — «вон то здание видите?» Через 10 минут нашли Раису Михайловну. Ею оказалась накрашенная молодящаяся блондинка неопределенного возраста. Ну как неопределенного, ей было то ли 60, то ли 70 лет. «А я вас с утра жду, соколики мои». Она повела нас в подвал и показала, куда таскать школьные парты. Мы не торопясь справились с работой меньше чем за час. «Куда теперь, Раиса Михайловна?» «Теперь, за мной», — по-военному скомандовала она, развернулась на каблуках и направилась в свой кабинет. Войдя в него, мы увидели накрытый стол, два граненых стакана, бутылку с мутноватым самогоном, соленые огурцы и дымящуюся паром курицу. «Проходите, мои хорошие, вы, наверное, голодали там у себя в учебке-то». Мы снова переглянулись с Серегой. Глава 18. «Теперь, за мной», — по-военному скомандовала она, развернулась на каблуках и направилась в свой кабинет. Войдя в него, мы увидели накрытый стол, два граненых стакана, бутылку с мутноватым самогоном, соленые огурцы и дымящуюся паром курицу. «Проходите, мои хорошие, вы, наверное, голодали там у себя в учебке-то». Мы снова переглянулись с Серегой. «Такое ощущение, что мы попали в настоящий рай». Мы сели за стол и начали обедать. Я не очень хотел пить самогон, потому что знал, что в деревне это чистая рулетка, из-за голов и хвостов. После такой выпивки можно было здорово травануться и ходить еще целый день с больной головой. Хвосты – та самая часть перегона, которая легко может испортить весь самогон. Именно в нем содержатся сивушные масла, самая душистая в отрицательном смысле этого слова часть дистиллята. Далеко не все знали, что такое сивушные фракции. А те, кто знал, часто жадничали из-за объема получаемого алкоголя и не отсекали эти фракции, готовые мириться с отвратительным самочувствием на следующий день. «Может, и вы с нами тяпнете, Раиса Михайловна?» — поинтересовался матрос Шевченко у единственной дамы, указывая на бутылку самогона. «Ой, что вы, нет, я свое уже оттяпала, теперь не-не, врачи запрещают». Она с серьезным видом поправила очки на носу. «Может, чуть-чуть, ну только разве чуть-чуть, я сейчас рюмку принесу, но вы меня не ждите, ешьте, пейте, касатики мои дорогие». Она вышла, а я брезгливо понюхал свою рюмку. «Ничего ты в жизни не понимаешь», — убедительно сообщил мне Серега, совершенно не сомневаясь в своих силах и качестве предложенного алкоголя. «Встал», — сказал короткий тост, содержавший одновременное пожелание здоровья и удачи, чокнулся со мной, махнул полный стакан, потом занюхал и сразу закусил его соленым огурцом, а потом с аппетитом принялся за еду. Мне мой стакан выпить не пришлось. В коридоре раздались тяжелые шаги и в комнату ввалился крупный мужик лет 55, недовольно оглядел стол и громко заголосил: «Раиса, Раиса, где ты?» Он кивнул нам головой, нахмурив брови. «Да, Николай Максимович». Вошедший оказался тем самым председателем колхоза, к которому нас командировали. Мы встали и оправили свою форму. Наша хозяйка, запыхавшись, на всех парах влетела в комнату. «Это что за балаган ты тут устроила? Что это?» Он ткнул пальцем в бутыль с белым самогоном. «Я тебя спрашиваю, что это?» «Ну, я хотела накормить мальчишек, Николай Максимович». Она оправдывалась, извиняясь перед председателем. «Накормить и напоить?» Он резко замахал указательным пальцем в сторону краснеющей женщины. «Ну-ка сейчас же убери, немедленно». Раиса Михайловна ринулась к столу, взяла в руки бутылку, потом в нерешительности кивнула на мой стакан. «Допивать будешь?» Я посмотрел на Серегу. Нельзя было его оставлять в пьяном одиночестве и быстро опрокинул налитое. «Да, спасибо», — вежливо поблагодарил я, занюхивая соленым огурчиком. «Это ж какой вред здоровью парней, Раиса», — пристыдил председатель женщину, качая головой. «Ну вот и польза может быть. О чем ты говоришь? Какая польза?» Николай Максимович строго уставился на женщину. «Оно и понятно. Алкоголь — бич в советской деревне. Мужики от неумеренной пьянки загибаются, порой из-за самогонки могут пальцы, руку, ногу по дуре потерять на поле, работая с сельхозтехникой, а председателю колхоза отвечать и за травмы, и за выполнение плана, и за их дальнейшую жизнь. Ну как какая, Николай Максимович? Вот, например, на улице моей раньше жил дед Евлампий, может, помните его? Он бухал всю свою жизнь, каждый день напивался в хлам, и была с ним история. По молодости он шел с какой-то пьянки, вечером, естественно, был в дрова и упал в канаву. Раиса Михайловна, завидев наши улыбки, поначалу улыбнулась в ответ, но потом, поймав колючий взгляд председателя, скромно опустила глаза и продолжила. Была поздняя осень, и ночью канава вместе с ним замерзла. Утром его нашли, а вырубали ломом. Вытащили, принесли домой. Он на печке отлежался часа три и побежал в колхоз, на работу. Пить он не бросил. И вот так, методично бухая, спокойно дожил до 80 с гаком лет. А если бы не пил, то, наверное, бы до 100 лет прожил. «Вы садитесь», — он спохватился, — «мы до сих пор стояли по стойке смирно. Так, товарищи матросы, давайте знакомиться. Меня зовут Николай Максимович, я председатель колхоза, матрос Бодров, матрос Шевченко». У Сереги уже немного заплетался язык, и это не ускользнуло от внимания нашего собеседника. Мы все еще стояли, не очень понимая, как себя вести дальше. «Да вы присаживайтесь, что встали, как вкопанные. Так, вы доедайте, на сегодня хорош. На работу я вас в таком состоянии не пущу. И учтите, еще раз увижу в таком состоянии, без сантиментов доложу вашему командованию, даже не сомневайтесь». Мне стало немного обидно за мое состояние, но это компенсировалось тем, что на сегодня шабаш. «Мы снова сели за стол, разместим вас по высшему разряду. Квартироваться будете у моей матери с отцом, вы у нее уже были. Сейчас приедет Алексей и вас отвезет, а завтра заберу вас на работы сам». Получалось, что до конца дня у нас будет немного свободного времени для себя, которого никогда не было в части. Наконец-то я смогу спокойно, без суеты и чужого внимания, почитать, посмаковать письмо от Маши, конечно, при условии, что в нем написаны хорошие новости. Хотя уж в чем, а в этом я не сомневался. Маша не та птичка, которая стала бы в письме писать мне негатив или неприятные новости. Я вспомнил, что там в грядущем это интимное ощущение, предвосхищение письма совершенно утеряно. В мире, где СМСКИ, мессенджеры, соцсети преследуют и остаются с человеком повсюду, значение личной переписки сильно обесценилось. Мы доели угощение и снова услышали знакомое тарахтение двигателя мотоцикла. Через минуту в комнату вошел Леха, кивнул председателю. «Здрасте, тетя Рай. Ну что, бойцы, готовы?» Он перевел взгляд на нас с Серегой. Серега кивнул и, пошатываясь, встал. Мне пришлось поддержать его, чтобы он сохранил равновесие. «Надеюсь на вашу порядочность, молодые люди, больше не пейте», — немного наивно проводил нас словами председатель. «Ну, до завтра». Попрощавшись, мы вышли, загрузили с Лехой захмелевшего Серегу в люльку и, чтобы он случайно не выпал, укрыли тентом. Леха завел своего железного коня и, чтобы как-нибудь развлечь пассажиров в дороге, начал травить анекдоты. Из-за громыхавшего глушителя я слышал не все слова, и мне приходилось многое домысливать. Потом Леха сам громко смеялся своим анекдотом. Его деревенская простота, артистичность и старательность рассказчика сделали свое дело. Я пару раз чуть не вылетел из седла на ухабах, заливаясь от смеха. А знаете, про Чукчу Карла Маркса и Энгельса? Нет, давай, жги. Чукча приехал домой из Москвы и говорит: Чукча в Москве был, Чукча умным стал, все знают. Оказывается, Карл, Маркс, Фридрих, Энгельс не четыре человека, а два, а Слава КПСС вообще не человек. А про Чукчу и золото допрашивают Чукчу через переводчика. Чукча, где ты спрятал золото? Переводчик. Чукча, где ты спрятал золото? Чукча. Не скажу. Переводчик. Он не скажет. Если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем. Переводчик. Чукча, они тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото. Чукча. Золото зарыто у входа юрту. Переводчик. Стреляйте, сволочи, все равно не скажу. Серега дружелюбно улыбался, посмеивался и икал по дороге. В какой-то момент я даже немного позавидовал его простому отношению к самогону, но памятуя о возможных головных болях на утро, я быстро подавил в себе желание повторить. А хотите про моряков? Я знаю и такие. Давай. Моряк спрашивает капитана, старого морского волка: капитан, а правда, что вас акула укусила? Тот отвечает: правда. А куда? Капитан такой: а вот это неправда. В таком приподнятом настроении он привез нас к дому, где жила Зина и Петр, которые оказались родителями председателя колхоза. Приехали арестанты. Сильвупле, бонжур, мерси. Конопатый Леха выдал весь запас своего французского: высаживаемся, не задерживаемся. У меня еще важные дела, кроме вас, имеются. Спасибо тебе, Леха, Серега икнул, вылезая из коляски. Я смотрю, вас тут неплохо встретили. Наш конвоир оглядел нас с Лехой с ног до головы. Ну, бывайте. Я погнал. Он дождался, пока я слезу, и тут же дал газа и умчался, поднимая пыль с дороги. Как ни странно, чувство опьянения проходило, и я чувствовал себя при этом хорошо. «Кушать будете? Вы не стойте. Проходите, проходите. Проголодались, небось? Я вам картошечки сварила». Бабушка Зина встречала нас у калитки. «Нет, тетя Зин, спасибо». Я улыбнулся хозяйке. «Нас Раиса накормила и напоила. Если можно, мы завтра поедим». «Завтра так завтра. А может, вам баньку затопить? Поди, устали вы от службы вашей». Мы переглянулись с Серегой. «Вот повезло». Так повезло с арестом. Это была какая-то незаслуженная щедрость судьбы по отношению к нам. Расскажи кому в учебке, не поверит, а если поверит, то до конца службы завидовать будут и припоминать нам с Шевченко и арест, и самогон, и пироги. Банька не помешала бы, тетя Зин, ответил Серега, еще постираться бы нам, а я вам все сама постираю. Нет, нет, что вы, мы сами, не положено. Матросам положено самим заботиться о своей форме. Ну сами, так сами. Заходит в дом, я вам ваши постели покажу. Деревенский дом был трехкомнатный, она провела нас в одну из комнат, где стояли две железные кровати с очень высокими перинами, укрытыми одеялами и подушками, сложенными друг на друга. Вот здесь спать и будете. Располагайтесь, я пока затоплю вам. Вот я вам чистые рубахи приготовила, она показала на две белые рубашки, висящие на стульях у кровати. Это просто царские палаты, похвалил наше пристанище Серега, проведя рукой по наволочке и одеялу. «Тетя Зин, пойдемте, я вам помогу натопить». Я последовал к выходу, догоняя старушку. Банька стояла в огороде в метрах 30 от дома. Мы вместе с гостеприимной мамой председателя колхоза пошли туда затапливать печку. Сначала я натаскал в баню дров из поленницы, а затем два ведра с водой из колодца с длинным журавлем. В бане в печку на каменке был вделан котел для горячей воды, ведра на 4. «Неси еще два». «Хорошо». Хозяйка порылась в своем переднике и извлекла коробок. Кусочек бересты, как и сухое дерево, моментально вспыхнули, как порох, после того, как Зина чиркнула спичкой. Баня топилась по-черному, без дымохода, поэтому дверь оставалась приоткрыта. Я принес еще два ведра и вылил в котел. По мере того, как прогревалась банька, нагревалась и вода. «Неси еще два», Зина показала рукой, «это чтобы омывать и разбавлять». В углу слева от входа стоял жбан для холодной воды. На стене висела банная утварь. Банные ковшики были деревянные, чтоб не обжечь руки. Там же висело несколько березовых веников. А лампа керосиновая зачем? Маленькое оконце было одно и пропускало мало света. так темно же, чтобы наобвариться, внучек. Поэтому, когда мы идем мыться, берем с собой керосиновую лампу. Ты в баньке-то деревенской мылся? Вижу, что вы, ребята, городские. Мылся, тетя Зин. Ну вот и хорошо. Когда зайдете, привесишь ее в углу на крючок, чтоб случайно не смахнуть и ненароком не наделать пожар. Какие удивительные слова они знают. Надо же, привесишь. Я улыбался старушке. А что окно такое маленькое? Если побольше сделать, может и не нужна керосинка. Она улыбнулась мне в ответ. Окно делают таким маленьким, чтоб тепло с бани не уходило. И да, сильно воды не подавайте. Когда поддашь воды на каменку, на полку будет так жарко, что смотрите, не слетите оттуда кубарем. Потихоньку поддавайте. И не ковшиком, а мочалкой. Пар-то он и полечить может, а может и обжечь. Полог был поднят над полом на две ступеньки. Я осмотрительно изучил внутренний интерьер помещения. Захотите, добавьте в горячую воду ромашки или душицы. Для аромата банного пара. Она указала на мешочки с травами, висящими на стене. Тут же у стены под мешочками стояло ведро с серо-черной водой. А это что? Это щелок. Раньше у нас мыла-то совсем не было. Шампуней в то время не тоже было, и мы про них слыхом не слыхивали. Петр мой любит щелоком мыться. Конечно, мыло моет лучше, но на безрыбье и рак рыба. Я-то мыло вам выдам, хозяйственное. Ну уж не побрезгуйте, какое есть. Мыло у нас самое обыкновенное, что продается в нашем сельпо. А что такое щелок? Ну это такой отвар золы, настой кипятка на золе. С вечера из бани горячей водой золу заливаю и на следующий день обрызгиваю. У нас все бабы до сих пор им волосы моют. Они на утро шелковистые, мягкие становятся. Понятно, спасибо. А когда веники замачивать? Вон видишь шайку? Я кивнул. Как вода закипит, в шайку наберешь и соли немного добавишь. Спасибо, не угорим в баньке. Нет, она сейчас поторопится, а там и дым весь уйдет. Ну с Богом, а помоетесь, рядите чай с вареньем пить. Ну ступай, зови своего товарища. Через полчаса мы с Серегой зашли в баню и парились до дурения. В это время в бане был такой жар, что трещало дерево. Напарившись, выползали в предбанник отдышаться, а уж потом заходили обратно, чтобы еще пропотеть. Потом хлестались вениками, обливались ковшиками с холодной водой, смывая с себя армейскую грязь. Потом снова выскакивали в предбанник, затем опять бежали на полок, париться. Парясь, мы болтали, смеялись, рассказывали истории из нашей прошлой жизни. В этой парилке было что-то такое исконное, сакральное, настоящее, что очищало не только тело, но и душу. Мы успели попариться, простирать свою одежду и даже высушить ее. Мы были очень благодарны бабушке Зине за этот деревенский уют и гармонию, и постоянно благодарили ее за настоящее русское гостеприимство. Петра мы так не дождались, он уехал по делам в соседний колхоз и должен был вернуться поздно. Мы, отправившись спать часам к 9 вечера, было видно, что люди здесь в деревне привыкли ложиться рано, ведь утром на работу, в поле. Серега почти моментально уснул после дневных приключений, а я, взяв керосиновую лампу, сел на мягчайшую перину. Она была накрыта простыней. Наверное, хозяйка выделила нам из своих лучших запасов. Как и во всяком деревенском доме, постель была прохладной и чуть влажной. Я устроился поудобнее и достал конверт с письмом от Маши и начал читать. «Здравствуй, милый мой защитник Родины. Пишу тебе очередное письмо в надежде, что оно согреет твою душу хоть на эти коротенькие 3 минуты, пока ты его читаешь. Знаю, что у вас на службе отсчет времени совсем другой, но со временем не поспоришь. Я всем сердцем верю, что наступит день, и мы снова будем болтать друг с другом, гуляя по нашей набережной, сидеть под нашим платаном и вместе наблюдать чудесные закаты у моря. Хотя ты мне ничего не ответил во время проводов, я просто сообщаю, помню, что мы друзья, при этом люблю и жду. Тебя это ни к чему не обязывает, но дает мне силы для того, чтобы улыбаться, когда совсем не хочется. Верь ты, пусть Родина забрала тебя на 2 года, я понимаю, что это не на всю жизнь. Я готова именно столько ждать и жить, пока длятся для меня эти месяцы вдали от тебя. Караваны мыслей и миражей, но я просыпаюсь и понимаю, что все так, как и прежде, ты там, а я здесь. Говорят, что нет счастья без боли и правды без лжи, но я верю своим чувствам и очень сильно скучаю по тебе. Пытаюсь быть мудрой и вступаю в дуэли сама с собой, когда грущу без тебя. Ну, ты же знаешь, что чувствует человек, когда тот, без кого он не может жить, совершенно недоступен. И в итоге, я остаюсь наедине со своими спутанными мыслями, а в голове беспрерывно стучит «все тоже скучаю по тебе, сердцу не запретишь грустить, да и зачем, знаешь, я думаю, что провожая парня в армию, солдатом становится не только он, но и девушка, в то время как солдат становится истинным защитником родины, девушка становится защитницей их взаимных чувств, это проверка на смелость одна на двоих, которую мы тоже пройдем, хотела тебе рассказать про наших друзей, Рыбу и Бойко, а также про папу и события, произошедшие в городе после вашего ухода в армию, глава 19, хотела тебе рассказать про наших друзей, Рыбу и Бойко, а также про папу и события, произошедшие в городе после вашего ухода в армию, в общем меня для тебя плохие новости, но это как посмотреть, сначала про докторшу твою, короче, появился у нее ухажер и выходит она за него замуж, так же как и Вика, угадай за кого, ни в жизнь не угадаешь, Вика выходит за Королькова, что и как, и вообще, как так получилось, я не знаю, но знаю, что все решилось как-то быстро, надеюсь, что не очень тебя огорчило и ты не сильно расстроился, теперь хорошие новости, на финишной прямой осталась я одна, та, которая тебя ждет из армии, выходит, что теперь ты только и мой и ничто не сможет помешать нашему счастью, ну кроме твоей дурьей башки, ладно шучу, она у тебя не дурья, а золотая, решать конечно нам обоим, но я считаю, что я для тебя отличная пара, и умна, и не дурна собой и в передрягах тебя не подвела, хоть ты мне ни разу не признался, я знаю, что не чужая тебе и ты тоже испытываешь ко мне чувства, ладно, заканчиваю о себе, была у твоих, у них все в порядке, приходила попить чаю, принесла тортик, дед у тебя просто мировой мужик, мы с ним много смеялись, бабушка тоже чудесная, я это всегда знала, потрясная новость, Серегу Рыбникова хотят поставить главным, или как это у вас там называется, над всеми спасателями города, старого убрали, сам понимаешь по каким причинам, после одесского дела папу с нового года переводит в Москву, я пока сижу и думаю, переводится ли мне в московский вуз, или остаться в городе и доучиться здесь. Когда ты вернешься, будем сами себе предоставлены. Квартира у нас уже есть. Папе оставляют служебную. Как думаешь, как лучше поступить? Если ты хочешь, можно и в Москву, но я знаю, что ты любишь море, а я хочу так же, как и ты. На этом прощаюсь, пищи не забывай свою боевую подругу. Чтобы лучше меня помнил, посылаю тебе мой самый горячий поцелуй. Твоя навеки, Маша. Под текстом письма виднелся ярко-алый отпечаток женских губ, сделанных при помощи помады. Я понюхал листок бумаги, на котором было написано письмо. От него все еще исходил тонкий аромат каких-то французских духов. Запах немного опьянил меня. «Сама ты дурында», — Машка улыбнулся. «Не скрою, мне было очень приятно читать письмо от нее, несмотря на плохие новости. Большинство из матрасов читали письма не сразу. Они оставляли это на личное время перед сном, чтобы почитать спокойно, растягивая удовольствие. Письма были как десерт, который лучше смаковать, откусывая маленькими кусочками, нежели проглотить разом, получив всего-то минутное наслаждение. Я получил сполна все, что ожидал несколько дней. Отлично служится солдату, когда его девчонка ждет, когда она ему с заботой, любовь и ласку в письмах шлет. Ну что же, какие-то сомнения разрешились. Если все это правда, то Вика сделала свой выбор. Допустить, что Маша врет, я не мог даже в мыслях. Странно, конечно, что она выходит замуж за того, кто был нашим общим врагом, но кто их разберет, с этой женской психологией. Зла на нее я совсем не держал. Не скажу, что мне было совсем все равно, но она свободная девушка. Все-таки у нас не было обязательств друг перед другом. Поэтому я принял эту новость легко. Что касается доктора Наташи, я и так знал, что у нас вряд ли что-то получится. Все-таки разница в возрасте почти в 10 лет говорила мне о том, что у нас всегда в жизни будут разные интересы. Когда я ее впервые встретил, во мне играли гормоны и желание протестировать свое обаяние и молодую харизму. Теперь же, мы были просто хорошими друзьями, несмотря на то, что считается, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Я мысленно пожелал Наталье и Вике счастья, начал вспоминать, как выглядит Маша в разных ситуациях и быстро уснул. Все 10 дней нашего ареста пролетели очень быстро. Мы с Серегой Шевченко ходили на работы, нас кормили от пуза, мы впервые по-человечески высыпались и имели много свободного времени по вечерам. Мы помогали местным жителям ремонтировать кровлю и колоть дрова. Нам перепала бутылка настоящего коньяка, которую мы получили за ремонт козырька на колодце. Примерно год назад в деревню завезли коньяк, и местные его не оценили. Коньяк начисто проигрывал конкуренцию самогонки, потому что дорогой и потому что пахнет клопами. К тому же, по утверждению тех, кто его все же попробовал, он вызывал страшнейшие похмелья, сопровождающиеся головными болями. Можно сказать, что он был совершенно обесценившейся валютой в глазах деревенских мужиков. Хозяйка же, у которой мы работали, вылетели выбросить его жалела. К тому же мы в ее глазах были почти настоящими аристократами, обязанными знать толк в подобном алкоголе, Серега так стопроцентно, так как москвич. Хозяйка аккуратно интересовалась, знаем ли мы цену на коньяк, и задавала наводящие вопросы. Получив удовлетворившие ее ответы, она упаковала бутылку в газету и оставила рядом с нами у колодца. В общем, мы не сразу поняли, что она хочет нам его вручить в оплату за сделанную работу, долго отказывались, думая, что она пытается нам его продать. В итоге согласились принять эту злосчастную бутылку, когда она напрямую сказала, что это Магарыч за работу. Получив бутылку, мы немного растерялись и не знали, что с ней делать. Мы проявили чудеса сдержанности и терпения. Было решено, что пить вдвоем западло, нам обязательно нужен третий, но достойных кандидатур у нас не было. Вести в кубрик, чтобы распить с другими матрасами, чистое преступление. Каждому достанется с гулькин нос, а в случае, если всех нас спалят, накажут весь коллектив. Поэтому мы решили подарить ее нашему прапорщику. Ведь мы все время с благодарностью вспоминали нашего шматка, так щедро отблагодарившего нас за спортивные успехи, и убрали в вещмешок. Я не был большим любителем коньяка и всякой выпивки. Серега хоть и хорохорился, но его тоже вполне устраивали 100 грамм за ужином, которые нам наливала наша хозяйка, мать председателя колхоза. На 10-й день пришла пора уезжать. Как ни странно, но в часть мы вернулись тем же способом и с тем же составом экипажа. Будто 66-й газон и не уезжал никуда, окружился где-то недалеко от деревни, ожидая завершения срока нашего заточения. Мы попрощались с провожающими нас жителями деревни, высыпавшими на улицу почти в полном составе к нашему отъезду. Не знаю, как было раньше у них с военнослужащими из учебки, но, видимо, тут мы с Серегой глубоко запали им в души, потому что ни разу не отказали в просьбах и делали все очень аккуратно и на совесть. Деревенские отвечали взаимностью и собрали нам узелки с едой в дорогу. Провожали, как своих сыновей. Впрочем, так относились к солдатам практически в любом советском селе, деревне или ауле. Советский человек не забыл, что страна выжила и выстояла благодаря армии таким мальчишкам, как мы с Серегой. Поэтому опекал, заботился и любил простых солдат и матросов. Одним словом, все остались довольны друг другом. В кузове нам повстречался тот самый сержант, с которым мы ехали из части в деревню. По каким-то причинам, о которых он не захотел говорить, его отправили обратно. Чтобы как-то скоротать время, он всю дорогу травил нам с Серегой Шевченко анекдоты. Он рассказывал про Вовочку, Чапаева, Чукчи. Их было так много, что я запомнил лишь малую часть. А знаете, про Чукчу, который из Москвы обратно в Чум приезжает и семье рассказывает. Сержант неизменно каждый раз спрашивал, знаем ли мы анекдот, давая короткую аннотацию. Как правило, мы отрицательно качали головой, сержант, убедившись, что мы еще не слышали, начинал рассказывать очередной. Тогда слушайте. Чукча приехал домой из Москвы и говорит: Чукча в Москве был, Чукча умным стал, Чукча теперь все знает. Оказывается, однако, Карл, Маркс, Фридрих, Энгельс не четыре человека, а два. Ульянов и Ленин один человек, а Слава КПСС вообще не человек. Мы посмеивались, но хорошо помнили, что за политические анекдоты можно было схлопотать море проблем. Поэтому, как только произносилась фамилия Брежнева, мы останавливали сержанта жестом, показывали пальцем на кабину, в которой ехал офицер, и не давали продолжить. Тот, понимающе, кивал и находил новую тему. Например, про Чапаева. Чапаев вернулся из Италии. Петька его встречает и спрашивает: Василий Иванович, а ты Риме как общался с бабами? Чапаев отвечает: как-как, по-итальянски. Ты и по-итальянски могешь, Василий Иванович? Удивляется Петька. Могу, а чего ж там не мочь-то? Ну тогда скажи что-нибудь по-итальянски, просит Петька. Пошел ты нахрен, Петручча. Так мы добрались обратно в часть. Оказалось, что информация про перевод моего недруга, младшего сержанта Цыплакова оказалась правдой. Его действительно перевели по одним слухам в другую часть, по другим на десантный корабль. В нашем кубрике нас тепло встретили, мы разделили на всех гостинцы, переданные деревенскими. Я думал, что после свободы в деревне, где, по большому счету, мы были предоставлены сами себе, армейская дисциплина будет казаться гнетущей, и в первое время и мне снова придется к ней привыкать на контрасте с последними 10 днями. Но мои опасения оказались напрасными, я довольно быстро втянулся в режим и распорядок дня, так же как и Серега Шевченко. Единственное, что действительно отличалось, как небо и земля, так это армейская еда. В деревне нас не кормили деликатесами, но все же домашняя еда из-под руки бабушки-крестьянки и то, что кошеварили наши дежурные поварюги в столовке части, в корне отличалось. Прапорщик Шматко отбыл в очередной отпуск, и мы пока не смогли подарить ему привезенный презент. Возникла проблема, как его сохранить до приезда, ведь в части строго-настрого запрещен любой алкоголь, и попадись мы с бутылкой, никто из начальства не стал бы разбираться с обстоятельствами, при которых нам буквально всучили этот коньяк, так же как и с тем, для чего мы его протащили на территорию. Может, пока отдадим на хранение Саше Гладкову, тренеру спортроты, предложил я. Ты чего? А вдруг он обидится, что ему шиш, а для Шматка коньяк? Сходу отверг мою идею Серега. Ну, а куда тогда? Так, чтобы не спалиться, на территории учебной части все маломальские места, где можно было бы что-нибудь спрятать, давно были облюбованы сержантским составом. Мы могли бы случайно спрятать в чужом тайнике. Есть у меня одна идея. Какая? Пошли. Все знают, если хочешь, чтобы никто не нашел, прячь на самом видном месте. Главное, чтобы нас никто издалека не засек, пока мы закладывать будем. Ты на стреме постоишь. Так куда мы идем? В учебный класс. Мы пришли к корпусу, где проходили учебные занятия. В одном из классов стоял манекен, наряженный в гидрокостюм с аквалангом. Один из баллонов был разрезан так, чтобы было видно его внутреннее устройство. Сам манекен был довольно пыльным и долго время стоял без дела. Нам удалось незаметно пробраться в учебный класс. Серега постучал по второму баллону, целому на вид. По-моему, в нем что-то есть. Да, ладно, мы нашли чью-то нычку. Может, тогда лучше спрятать коньяк за батареей? Нее. Погоди. Сейчас. Шевченко аккуратно расстегнул ремни на груди и снял баллоны с манекена. На учебном баллоне была нанесена резьба таким образом, что он состоял из двух частей, высокого стакана с навинчивающейся крышкой. Нам быстро удалось отсоединить крышку. Ни хрена себе. Тут кто-то до нас пошурудил. Смотри. Серега начал извлекать содержимое. Это была сержантская дембельская нычка, призыва 3-годичной давности. Мы это поняли по фотографиям и атрибутике. Кроме фотографий, там присутствовали неуставные расписные погоны и пряжка от ремня. Дмпшная прига, как ее называли дембеля, результат длительной, трудоемкой и кропотливой работы, к тому же опасной в том смысле, что она не приветствовалась командирами и за нее могли наказать.